менеджер Леха. «Как насчет погромоли?» — спросил Середа менеджера, упоенно копавшегося в трофейном добре, в разумении найти, что поесть на обед. При этом артиллерист и впрямь бултыхнул в бутыли аполисцирующей жидкостью. «Не, неохота. Да и тебе знаю, что же бы не стоило». «Я свою меру знаю. И болит не так сильно, когда примешь. Да и тем двоим тоже лучше после сотки», — кивнул в сторону палатки с ранеными и больными Середа. «Но, як скажешь», — заявил твердо сержант, налил себе и впрямь не так, чтоб много, в колпачок от фляжки, не торопясь выбрал закусон в виде огурчика и немедленно выпил. Потом налил столько же, но сам пить не стал, а отправился к раненому. Какое-то время провел там, потом вернулся в некотором недоумении, напивая себе под нос. «Служили два товарища, ага. Служили два товарища, ага. Служили два товарища в одним и тем полке. Служили два товарища в одним и тем полке. Вот пуля пролетела и ага. Вот пуля пролетела и ага. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал». «Это ты к чему?» — насторожился Леха. Середа, не переставая ныть свою странную песню, вытряхнул на траву капли из кружки, напялил ее на фляжку, а бутыль запихнул аккуратно в вещмешок. Вид у него был невеселый. «Я дернул его за руку, ага. Я дернул его за ногу, ага. Я дернул его за руку, товарищ не встает. Я дернул его за ногу, товарищ не ползет. Я налил ему водки, и ага. Я налил ему водки, и ага. Я налил ему водки, а он водку не берет. Я налил ему водки, а он водку не берет». «Да можешь ты мне ответить, чтоб тебе черти драли?» — возмутился потомок. «Усов этот без сознания, похоже. Лежит весь мокрый, как мышь, и не отвечает. И пить, соответственно, не может. И есть, как ты понимаешь, мой крылатый друг, тоже. А коли боец не може ни пити, ни исти, це зовсім погано, дуже погано». «Такие дела». Из палатки донеслось какое-то злобное ворчание. По голосу вроде и на того раненого похоже, что все время ругался. Тут вроде бы что-то членораздельное донеслось, но тихо, и Леха не разобрал. Впрочем, Середа тоже не расслышал. Пожал плечами, аккуратно поставил мешок с бутыльей и пошел к ворчавшему что-то раненому. Потомок из любопытства тоже. «Что?» — спросил артиллерист, сунув голову в темноту. «Через плечо! Ты чего распелся тут, зараза?» Зло, но тихо откликнулся из вонючего тепла раненый. «Ну, тут можно. Мы посреди леса сидим». «Тогда налей еще, не жидуй. И помоги на свет выбраться, черт бы тебя драл поперек!» Середа пожал плечами, залез в палатку весь, что-то там неуклюже делая одной рукой. «Можешь перевалиться? Вот сюда. Давай боком, потихоньку. Ногу помоги затянуть». «Так?» «А кап ты вспух! Капца бы перевернула, да подкинула!» Зарычал сквозь зубы раненый, но артиллерист на это никак не отреагировал. Видно, вошел в положение. «Тяни плащ-палатку за углы, аккуратно», — велел он Лехе, вылезая наружу. Тот потянул, не к месту, вспомнив, что вот в каком-то кино про Штирлица говорилось, что женщина во время родов зовет маму на родном своем языке, а мужики рожать не умеют, потому, наверное, ругаются на родном, когда сильно больно. «О, зараза, будь оно неладно совсем 300 раз!» Затихающе зарычал раненый, которому, видно, стало полегче. Он вертел головой, оглядывал полянку. Середа тем временем налил в кружечку еще порцию жидкого лекарства, поднес лежащему с кусочком хлеба, на который водрузил пластик сала. Себе тоже добавил, но сало трогать не стал, обошелся соленым огурцом. Чокнулись, опрокинули. «А старшине?» — спросил раненый. «Он здоровый, ему не надо», — ответил сержант. «Вы сейчас так налечитесь, что даже не знаю, что...» — отозвался несколько растерянно Леха. «Не хвалюйся, дружа. Вельми дренно напиваться подчас боевых дзеняняю», — очень добрым наставническим тоном заявил раненый в задницу. «Али мы напиваться не сбираемся, тильки для знеболювання», — подхватил с полуслова Середа. «Алкаши», — чертовы, — огрызнулся потомок, уже рассчитывая на выговор и от Семенова, и от Джанаева, да и от новых знакомых тоже, когда обнаружат на полянке мертвецки пьяных раненых, да окочурившегося больного, и его, Леху, посреди всего этого безобразия. Парочка пропоиц тем временем приняла по третьей чарке, но, к удивлению менеджера, бутылку опять закупорили, хотя уровень и понизился, и засунули в мешок. «Так вот, ты нас раньше срока не хорони», — строго сказал лежащий. «Так я и не думал вовсе». «Лейтенантик этот раз сказал, значит, сделает. И лекаря достанет. Так что еще поживем, хотя бегать я, наверное, уже не буду. Отбегался. А вот воевать еще повоюю. И песня эта». Тут Половчиня как-то сосредоточился и хрипловато, тихонько, но не фальшиве, продолжил эту странную песенку. «Я плюнул ему в рожу и... ага... я плюнул ему в рожу и... ага... я плюнул ему в рожу, он обратно не плюет... я плюнул ему в рожу, он обратно не плюет... и тут я только понял, что... ага... и тут я только понял, что... ага... и тут я только понял, что товарищ мой убит... и тут я только понял, что товарищ мой убит». Середа не удержался, и теперь они пели уже в два голоса, хоть и тихо, но красиво, с душой, чему немного мешали нелепые слова песни. «Я вырыл ему яму и ага, я вырыл ему яму и ага, я вырыл ему яму и товарища зарыл, я вырыл ему яму, сверху камнем привалил, земля зашевелилась, я, ага, земля зашевелилась, я, ага, земля зашевелилась, и товарищ мой встает, земля зашевелилась, и товарищ мой встает». Закончили последний куплет несколько громче, чем бы нужно, но зато с воодушевлением. «Он руку поднимает и ага, он ногу поднимает и ага, он водку выпивает, прямо в рожу мне плюет, винтовку забирает и в атаку вновь идет». Леха недоуменно пожал плечами и безразличным тоном заявил: «Пока вы тут водку пьянствуете и безобразие нарушаете, наши товарищи идут, рассчитывая на обед, а обеда нетушки, и даже примус не топлен. Товарищ артиллерийский Середа, и песни у вас какие-то дикие. Фернандель какая-то, а не песня». «Да ладно», — примирительно заявил сержант, «зато мы подняли себе боевой дух». И как ни в чем не бывало, завозился с готовкой, покрикивая на Леху, чтобы тот принес воды, подал то это. Как ни удивительно, но и раненый в задницу словно бы повеселел, лежал себе рядом, грыз зубок чеснока и давал разные советы. Варили опять не пойми что из трофеев. В наобум открытой банке оказалась жидковатая фасолевая каша без ничего. Выбрали с такой же маркировкой на крышке еще 4 таких же. Немного подумав, сошлись на том, что стоит обрезать сало по краям, там, где оно немного заветрилось и пожелтело. Его Середа обжарить ухитрился в крышке котелка. Долго думали, делать с луком или нет, решили лук слопать сырым. Организмы настоятельно требовали витаминов. Осмотрели колбасу. Пахло от нее завлекательно. Для вкуса отрезали несколько шайбочек и кинули к салу. Запахло головокружительно. Потом все это совместили и разбавили водичкой. Получился густоватый супчик, вполне пахучий и на вкус приятный. Хотя и с «голую квасоли», как немного презрительно обозвал заправку артиллерист. Он ухитрился обжечь себе палец, но старательно скрыл это от Лехи, потому как не без основания ожидал попреков и увязывания ожога с легкой поддатостью. В голове у него приятно шумело, и рука вроде как была совсем здорова и не болела. Потомок, тем не менее, заметил, что артиллерист обжегся, но решил не педалировать тему. Его по-прежнему удивляло, что парни не увлеклись питьем до полной усрачки, а приняли дозу и угомонились. Шел мужик, попу кивал. Чем же он попу кивал? Головой попу кивал. Приговаривал странно Середа, помешивая духовитый фасолевый супчик. Леха не понял разглагольствований приятеля, который кипятил по очереди котелки с супом, а потом аккуратно укутывал их в имевшиеся в хозяйстве тряпки, чтобы сохранить тепло. Приободрившийся лежачий раненый теперь грыз огурец, выданный добрым поваром, лез с советами и рассказывал какие-то байки из танковой жизни. Это было немного странно, что такое родовойск потомок знал и сейчас заметил, что этот парень одет не так, как остальные в группе лейтенанта. «А ты что, у лейтенанта во взводе был?» — спросил менеджер раненого. Тот гордо глянул на спрашивателя и не менее гордо заметил. «Вот еще! Я командир танковой башни!» Леха немного припух, услыхав такое звание. В голове пронеслось что-то этакое линкоровское, романтично бронированное, военно-морское главного калибра, брызги пены, крики чаек, тысячи заклепок. «Внушает», — признал потомок. «А то ж! Все вооружение на мне было, и весь боезапас, не хухры-мухры». «В пехоту-то как попал?» «Да воевали 3 дня вместе с этим лейтенантом. Неплохо получилось. Оно, коли пехота, танку да помогая, то и жить все куды больше пригожим. В смысле, если ты меня понимаешь, вполне воевать можно. А то, когда танка капывать надо, вчетвером заманаешься лопатами махать. А лейтенантик этот с нашим командиром хорошо снюхались. Мы состряли в деревне, то, что от батальона осталось, 2 машины. Топливо ждали и боеприпасы, пушечные выстрелы кончились. Нам чмошники и привезли бензин для БТшки, да машину 45-миллиметровых осколочных фугасных. А мне-то 76-е нужны. И соляра, а не бензин, дизель же!» — не без нотки гордости заявил Половченя. «КВ или 34-ка?» — невозмутимо спросил Леха. «Ты гляди-ка, знаток!» — поразился раненый. Леха хмыкнул, почесал нос и добил танкиста вопросом. «Башня тесная, коробка передач ужасающая, 34-ка?» Танкист кивнул. Середа глянул на Леху остренько, с интересом. «Хорошая машина», — умудренно кивнул менеджер. «Не, все-таки World of Tanks — полезная штука, как оказалось. Вот зацепился глазом на форуме и пригодилась. Кто б мог подумать?» «Ты-то откуда знаешь? Ты ж летяга!» «До сведения личного состава доводилось, чтоб по своим не врезать. Опять же, не первый день замужем. Сиживали за столом, сиживали», — заявил гордо потомок. «Бравый он, Писарчук», — одобрил от костра повар Середа. «Ты не отвлекайся, рассказывай», — вернул беседу в русло менеджер, довольный похвалой. «А чего рассказывать? Вот когда мы немецкую колонну раскатали, это было весело. Правда, перед этим штабная сволочь нас туда-сюда, как трамвай, гоняла. За несколько дней больше 300 километров намотали без боев, словно таксо какое-то. Машин поломалась треть, топливо пожгли зря. Ребята толковали...» — тут танкист, осторожничая, понизил голос. «Явное вредительство это было. Так танки порожней гонять, заманались ездить». «Да, не хватало вас на передовой, не хватало. Зато потом, когда отходили, до черта коробочек по обочинам стояло», — заметил грустный артиллерист, закутывая последний котелок с супом. Половчине поморщился. «А что мы могли? Сам понимаешь, за год есть за год. Против приказа не попрешь». «Да я не в укор, жаль просто. Немцы-то все дружно делают. У них в одном кулаке и танки, и пушки, и пехота с саперами, а сверху авиация, и всегда вовремя, и все как по нотам. А наши, если и прилетают, так альбо до того, альбо сильно после. Толку-то, дуля с маком». «А что ты хочешь? У нас вон артиллерия и пехота тоже вроде были. Только пушки на лошадках, а пехтура ногами. Скорость у всех разная. А приказ — срочно атаковать. В 10 километрах вклинившегося врага. Вот и получилось, самые быстрые танки атакуют без пехоты. А потом подходит пехота, а танков уже нету, погорели. И на броню не посадишь, они из другой части, у них свой командир, не отдает. Вот с лейтенантом этим получилось хорошо. Он нам помог, мы ему». «Это как вы помогли, если у вас ни топлива, ни снарядов?» «А наши чмошники постарались. Командир мой мне говорит: ну, Половченя, на тебя вся Европа смотрит. Езжай с этими балбесами и хоть сдохни, а топливо и снаряды привези. Хоть скипидара раздобудь». «Это зачем скипидар? Под хвостом мазать?» — ехидно спросил Середа. «Я и сам удивился. А командир пояснил: не достанем солярки, будем с бензином скипидар этот бодяжить. Дизель на такой смеси хоть и плачет, а едет. Я и похрял за этим скипидаром. Но чмошники хоть и прохвосты, на свое дело туго знают. Узнали, где МТС, поперлись туда. Замок сбили, нашли соляру. Местный прибежал, милиции грозит, грабеж орет, трактора забрали, так еще и последние забирают. Посреди бела дня вообще. Заткнули ему пасть? А то же ж, дали расписку, куда он на нас прыгнет. И у него всего оружие палка, а нас четверо да с винтарями, а у меня еще и наган. Снаряды тоже на МТС нашли? Со снарядами хуже было. На складе 45-ных хоть завались, а к нашему калибру ни черта. И кладовщиков след простыл, пойди и найди без них. В итоге нашли несколько ящиков, вроде как подходящих, но снаряды заковыристые, шрапнель. Я таких в руках не держал, сложные заразы. Приехали, заправились, загрузились. Командир тоже впервые такие видит, но да лучше, чем ничего. Пехонтеры роются, что-то с местными переругиваются. Тем не интересно, что драка в деревне будет. Ну а мы посмотрели на все это, решили уехать к чертям собачьим. Больно уж понравилось колонну давить. Это удовольствие было знатное. Мы их хорошо подловили посреди марша. Свободный рейд. А что не уехали? Соляра же была. Не рассчитали, малеха. Танкист поморщился, ругнулся, выдал малопонятное Лехе, но вполне ясное для Середы. С моста танка пануйся, вадзе по уши. Впрочем, менеджер чутко уловил слово «танк» и, в общем, узнаваемое словечко «опануся». Когда он играл, его танки тоже, бывало, опанулись то с моста, то с обрыва. В общем, знакомое танкистское невезение. «Что ж, не посмотрели на мост сначала?» «А каб я хо черт узял, с выгляду добрый был», — немного пристыженно заявил танкист. «Старшина не очень понимает, ты б по-русски все ж толковал», — глянул на потомка артиллерист. Раненый кивнул с ехидной улыбочкой. «В общем, навернулись, но не по уши, но сильно. Тут и лейтенантик подоспел. Сначала его бойцы нам помогли из речки вылезти, потом наш решил им помочь. В общем, танк вытянули, перемазались все, как черти в это мыли. Глянуть страшно. Обсохнуть не успели немцы, мотоциклисты. Подъехали к мосту, потрещали моторами. Мы молчок. Ну, из пушки по воробьям негоже. Эти на своих тарантасах фрррр укатили. Приехало три грузовика. Оттуда солдатня повыпрыгивала, потом еще какая-то техника приперлась, стали мост чинить. Вот тут мы и выкатились. И прямой наводкой, да в кучу. Потом поближе подкатили, и по тем, кто там в речке барахтался, пулеметами. Красиво вышло, душевно. Идет кто-то, шикнул на него артиллерист, насторожился, расстегнул кобуру. Услыхал что-то из леса. И не ошибся. Скоро на полянке появились ходоки к леснику. Вид у них был настороженный, задумчивый, но фасолевому супу были рады. Видать, сукин сын лесник не покормил. Семенов раздал все остатки хлеба и довольно щедро нарезал сало, как Березкин велел. Причину объяснил лейтенант после обеда, когда пили чай, который Середа ухитрился наварить в достаточном количестве. «Ситуация такая», — начал Березкин. «Завтра у нас встреча с доктором или Фершелом, местным светилом здравоохранения. Лесник нам показался скользким типом, поэтому возможен вариант, что придется уносить ноги, если припрется вместо лекаря свора немецких овчарок. Если лесник не Иуда, тогда действия понятны, работаем спокойно. Если все же да, то придется отходить. Поэтому все, что важно, надо унести с собой, что менее нужно спрятать тут». «Новое дело», — вздохнул как бы про себя танкист. «Сейчас разбираем по котомкам всю еду и нужные вещи. Делаем на всякий случай вторые носилки». «Усов отходит. Не ел ничего. В сознание не приходил», — заметил печально Середа. Минуту молчали, потом лейтенант собрался с мыслями и продолжил. «Тогда отставить вторые носилки». «Вот нехорошо его оставлять в руки фрицам», — заметил Половченя. «Не оставим», — одарил его хмурым, говорящим взглядом лейтенант. По полянке словно мозглым сквознячком потянуло. Леха поежился поневоле. «Потому приказываю, вы, товарищ Середа, разбирайте харчи. Завтрак должен быть плотным, еду всю с собой, так что со старшиной разделите. Возможно, ситуация, когда пара человек будет противника задерживать и мудить его по лесу, а остальные будут заняты с раненым, потому еда должна быть у всех. Вы, товарищ Семенов, устраиваете тайники для того груза, который утащить не сможем. Остальные помогают. Вопросы есть?» Вопросов не было. Оставалось только надеяться, что полицаев будет немного. Провозились долго, у Лехи сердце кровью обливалось, когда закапывали всякое имущество. Очень было страшно, что придется завтра бежать по лесу с погоней на хвосте. Только вроде жизнь наладилась, а на пять те же омерзевшие песни, прямо как новогодняя программа по Первому каналу. Семенов с Бендиберией утаскивали имущество в лес, возвращались пустыми. Середа, тихонечко насвистывая похоронный марш, раскладывал харчи на кучки. Маленькую на завтрак, еще меньше по рюкзакам на утро. Алеху напряг лейтенантик, взявшийся чистить и густо смазывать то оружие, что должно было лечь в землю. Две винтовки, да свой автомат, оставшийся без патронов. Периодически Березкин поглядывал на лежащую сбоку карту, как сообразил потомок, запоминал командир местность, во время драки некогда будет с картой сверяться. То, как он обходился с оружием, менеджеру понравилось. Ловко, быстро разбирал, уверенно чистил, пользуя помощника только для грубой работы, вроде чистки дула. Потом заботливо смазывал каждую детальку, моментом собирал и, загнав в ствол патрон, откладывал в сторону. Когда лейтенант возился с круглыми дисками, смазывая их внутренности, Леха спросил, зачем патрон-то в стволе? На что командир рассеянно ответил, что главное казенник защитить, а то если раковины появятся, то оружие в дело непригодно будет. Потомок кивнул, насчет раковин он не понял, но переспрашивать не стал. Заодно почистили и Лехин трофей, тот самый легонький карабинчик. «Больно уж он легонький», — с сомнением заметил лейтенант. «И что?» «Отдача сильная будет, а у вас и так плечо травмировано», — ответил Березкин. Леха призадумался. Слова прозвучали странные. Он-то был уверен, что эта машинка не будет так прикладом дыдыкать. Отпросился у командира и подлез с вопросом к Середе, тот как раз с сомнением тряс у уха какую-то подозрительную банку, опять же без этикетки. В банке жидко булькало. «Умер наш дядя, нам очень жаль его, он нам в наследство не оставил ничего», — бурчал на мотив траурного марша тихонько себе под нос артиллерист. Посмотрел глазами задумчивой коровы, встряхнулся и спросил нормальным человеческим голосом. «Как считаешь, что тут?» Леха не хотел терять с трудом заработанный авторитет знатока консервной промышленности, потому сказал мудро. «Да что бы ни было, сожрать ее стоит на завтрак, чтоб жижи не таскать». «Логично», — согласился Середа. «Слушай, тут у меня вопрос». «Что стреляет в пятку, а попадает в нос?» — усмехнулся артиллерист. «Не, не то. Я из винтовки тут стрелял». «Знаем, знаем. Хороший выстрел был», — великодушно признал Середа. «Так она мне плечо отбила напрочь», — признался Леха. К его удивлению, собеседник не стал веселиться, глумиться и всяко-разно, а пожал плечами с видом полнейшего равнодушия. «Ты ж впервые стрелял, так?» — скучно осведомился Середа. «Сам ведь знаешь», — буркнул Леха. «Вот, а я тебе несколько раз говорил, плотно прижимать к себе приклад надо. Ты не прижал, вот и получил ляпас. Слушать надо, когда умный дядька Середа говорит. Да больно так. Могла и ключицу сломать. Знавал я такой случай», — кивнул артиллерист. «Но почему? И как из нее стрелять тогда?» Середа вздохнул, театрально поднял глаза к небу и опять заныл на известный мотивчик. «А тетя хохотала, когда она узнала, что он нам в наследство не оставил ничего». Леха разозлился и дернул пивуна за рукав со стороны здоровой руки, разумеется. «Слушай, хорош ныть, толком скажи, завтра придется драться, а я опять себя покалечу». Артиллерист иронично глянул на сердитого, покрасневшего летуна Белоручку. «Я тебе, крылатый пламенный мотор, 3 раза говорил, плотно прижимать приклад. Что непонятно было? Плотно!» «Я прижимал», — огрызнулся потомок. «Фи-гуш-ки», — пропел сержант. И тут же наставительным голосом пояснил. «Прижал бы плотно, не отшиб бы плечо. Раз отшиб, не прижал. Когда ты стреляешь, из ствола вылетает пуля. На нее давят пороховые газы с такой силой, что она 2 километра летит, как нахлестанная. И, как учит товарищ Ньютон, сила действия равна силе противодействия. То есть с такой же силой, как и пулю, толкает и винтовку, но в противоположном направлении. Но она все-таки по весу не как пуля, а потяжелее, потому летит не на 2 километра. «Так вот, если ты винтовку к себе прижал, то противоудар приходится на всю твою массу, 80 кг, потому что вас, дармоедов, в авиации раскармливают, да плюс винтовка 4 кило, получается легкий толчок. А не прижал приклад, получил 4-килограммовой винтовкой. Получаешь ляпы с паниме?» «Ну, в общем, да», — задумался Леха. «Тогда будь панькой, скажи доброму сержанту Середе спасибки, и завтра не опозорь мои седины, ученичок, чтоб каждый выстрел в цель, и зря не стреляй. Шинели нам нужны с минимальным количеством дырок, береги патроны». «Значит, чем легче винтовка, тем у нее отдача больше?» — о своем, о девичьем спросил нудный потомок. «Именно. Я еще и удивился, что ты так спокойно Летехе винтарь немецкий отдал. Хотя у того, что ты себе загробастал, калибр поменьше, так что ничего, не пузырься, то на то и будет. Главное, не журыся, а прижимай к себе приклад, как знойную красотку». «А как думаешь, завтра бой будет?» «Черт его знает, но не хотелось бы. Мне б клешню залечить, а то надоело уже калекой шляться».